Глава 10. «Мастер Холлиан, никакого риска не было. Это же дрон. Дрон. Он же по определению задумывался как беспилотный аппарат. Два места на разведывательном, пассажирские, с возможностью подключения к управлению. Но контроль за действиями пилота у него по схеме «Прим-плюс». Симка вот уже полчаса доказывал мне абсолютную безопасность тренировок космодесантниц. Центр управления станции постоянно контролировал ситуацию. Сканирование и локация периметра теперь у нас постоянны. И, учитывая рельеф, мы можем быть уверены как минимум в радиусе 2 километров. Согласись, Максим, можем быть уверены и уверены не одно и то же. Резонно, но когда-то же им нужно осваивать оборудование. Только не в ущерб обстановке. Вот решим вопрос с Ковином в ближайшее время. Летайте себе, хоть облетайтесь. А пока только ночью. Неизвестно еще, какие механизмы контроля у Вестника. Не то посчитает раньше времени нашу активность подозрительной и... Короче, мастер, технический начальник, будьте любезны удвоить бдительность». «Хорошо, мастер Холлиан», — буркнул пират и уткнулся в свою миску. «С легкой руки Руны мы превратили импровизированный холл жилого сектора в столовую, просто перегородив 2 лишних коридора и установив из лаборатории молекулярного синтеза парочку малых термостатов, прекрасно заменяющих кухонные печи. Благодаря прозорливости Хейген, которая чуть не насильно вручила мне в поселке кучу припасов, и о которых я благополучно забыл, поместив в инвентарь, где они и проболтались со мной все время пребывания в Дель-Сахре, у нас был настоящий пир. Свежая ветчина, сыр, хлеб, зелень, какая-то холодная, но удивительно вкусная кукурузная каша. Эх! На запах сбежался весь экипаж, за исключением деда и Базилевса, зависших надолго в термодинамической лаборатории, погрузившись в процесс создания уников для бессмертных, с жадностью дорвавшихся до халявы кулибиных. Спустившаяся по лестнице Лоус, занятая каким-то бурным обсуждением с Гудрун, увидев меня, немедленно оставила подругу и, технично оттерев Симка крутым бедром, затянутым в живой доспех, присела рядом и, протяжно вздохнув, произнесла: «Как же долго тебя не было, мой Альф!» «Ну ладно уж», — пробурчал я, хотя, не скрою, внимание богини было чрезвычайно приятно. «Садись, поешь, свежих продуктов привез». «Хой, узнаю руку щедрую Маттенгельд». Арчанка прижалась ко мне слева, бесцеремонно выуживая из моей миски ломтик ветчины. Я скосил глаза на темную королеву, ибо Гудрун навалилась на мое плечо всеми своими прелестями. Но Альву трудно было чем-либо смутить. Она лишь еще теснее прижалась ко мне. Да так, что я ощутил себя котлетой от гамбургера. «Мастрес, поесть дайте, а! Голодный как волк!» Решил я использовать тактику жалости и сочувствия. Двусторонний пресс ослаб едва ли не на миллиграмм. Понимая, что поговорить нормально не дадут, я бросил Симка: «Лейтенант, спустись через часик в термодинамическую лабораторию. Договорим. Есть пара вопросов перед запуском». «Идет», — пират, понимающе подмигнул, глянув на арчанку с Альвой, и, подхватив свою миску, тихо ретировался. «Ах, Искул, соскучилась я по тебе, грандмастер!» Бессовестная арчанка закинула правую ногу мне на левое бедро. «Как моя наука?» Она щелкнула ногтем по одной из рун на моем предплечье. «Помогает?» «Еще как, ведьма, еще как!» «А ты, я гляжу, быстро пришла в себя после моего эксперимента над твоим средоточием». При этих словах лицо Гудрун посуровило, а нога ее вмиг исчезла с моего бедра. «Я не знаю, как тебе это удалось, Искул, но такое умение сейчас очень многого стоит. Снять разъедающее средоточие проклятие Ковина — это уже не уровень архитектора Астрала, а как бы не конструктора». «Мой Альф быстро учится, Гудрун. Не пройдет и года, как сам сможет не только бродить по горизонтам, но и приручать твари Астрала». Ло демонстративно положила мне голову на плечо. «Кошка», — усмехнулась арчанка, — «ну и влип ты, Искул». «Это сейчас не столь актуально. Вы обсуждали мое поручение, Ло?» Вместо Альвы ответила арчанка, вновь запуская свои пальцы в ветчинную нарезку. «Сопряжение средоточий — одна из самых малоизученных сфер природы магии, Искул. Максимум из того, что мы умеем, это снимать копию части средоточия и отправлять ее по струнам другому магу через астрал в виде сообщения, содержащего образы. Вестника. Чтобы ты знал, грандмастер, к Ковин за любые эксперименты со средоточием и попытки изменения структуры струн не только отлучает от Ордена с последующим проклятием, но и может сделать так, что о тебе никто и никогда не вспомнит. И это если ты посвященная. Тайны средоточия — один из тщательно скрываемых секретов Ордена. Почему? Не спрашивай. Не знаю. Если искать, кто нам сможет что-то подсказать, то среди изгоев или доппельгангеров. Их природная способность завязана на сопряжении средоточия объекта и доппеля, который его копирует. Вот только искать этих существ придется долго. Да и капризные они, заинтересовать сложно. «Погоди, Гергудрун», — скинулась Ло. «А та семейка, что в поместье барона Уленвара, помнишь, по дороге в долину, они вроде как у нас в долгу?» «А, эти? Да они разбежались там все давно. Ты же помнишь баронского сынка? Тяжелый случай. А все же? Думаешь, шанс, конечно, есть. Что нужно, чтобы выяснить, чем могут нам помочь твои доппели?» Ухватился я за идею арчанки. «Ничего нового, Искул. Золото, проклятое и так необходимое всегда золото. Два портала, хорошие лошади, оплата доппелем, взятки, взятки, взятки. Ну и время. В 2-3 дня можно управиться. Вот. Я вывалил из инвентаря мешки с оставшимся золотом. Здесь 1030 с небольшим. Надо еще возьмешь у деда моего, у Редьера, скажешь, я попросил. Собирайтесь и вперед». «Погоди, Искул, собирайтесь?» Арчанка удивленно вскинула брови. «Ну да, ты и Ло. Сами же сказали, что компашка этих существ — ваша старая знакомая. Взялись решать проблему, доводите до конца. Я же на вас надеюсь». «Но мой Альф!» — богиня нахмурилась. 3 дня, Ло, всего 3 дня. И потом вы снова будете здесь? Обещаю, в Арагон без вас не поеду. Сделай это для меня, ты же знаешь, как это важно». «Хорошо, мой Альф». И так это хорошо прозвучало из уст королевы, что у меня на душе стая кошек когтями заскребла. И ведь в лице ни один мускул не дрогнул. Гордая, прекрасно понимает, для чего так спешу с этим сопряжением средоточий. «Эх, Ло, все ты понимаешь, Альвочка». Гергудрун наклонилась к уху и одновременно с такой силой незаметно придавила мои пальцы к столешнице, что я чуть не заорал в голос. «Терпи, Скол, терпи», — прошипела арчанка. «Не дай подгорный обидишь мне, Лоос. Не посмотрю на все твое бессмертие. Приколочу мужское хозяйство кованым гвоздем к самой высокой сосне в ближайшем лесу. Будешь висеть и думать. Может, хоть тогда глаза откроешь пошире, дубина квартиронская». И тут же громче, с обворожительной улыбкой. «Все сделаем в лучшем виде, мастер Холлиен. Не переживай. А пока пойдем золотишко у твоего деда добирать. Этих крох...» Она легко подхватила кожаные мешки одной рукой за шнуровку. «И на взятки с порталами не хватит». Ведьма, покачивая бедрами, подошла к молчаливой королеве и увлекла ее к лестнице. Я едва проморгался, слезы боли текли по лицу. «Что это было?» «Спелись, ох, спелись бабы, зеленая и темная. Но хороши, чудо как хороши. Вот в ком, а в Лос Гудрун уверен на все 100. Поедут, и если есть решение проблемы, обязательно привезут». Мою задумчивость прервал зуммер коммуникатора. «Первый, прием! Артем, тут твои, эти, Гудрун с Лоус, за золотом пришли. Сказали, ты разрешил выдать. У меня уже руна с базилевсом 100 000 взяли на путешествие порталами в Ританию. Осталось всего 70 000, и все. Лавочка закрыта, больше запасов золота нет». «Не переживай, дед, будет скоро и золото. А остатки отдай дамам, у них важная командировка. Надеюсь, наши золотые никого из эмиссаров не подставят». «Ты о чем это, Артем?» «Да я тут на досуге подумал. Алхимиков талантливых вроде нашего Гугенхайма мало, но есть все же. Попадет такому наш золотой, а там металл такой чистоты, что и выше не бывает, а? И пойдет слава о бессмертных, которые открыли секрет философского камня. Зачем нам еще и такая огласка?» «Ну, во-первых, Артём, здесь нет святой инквизиции в нашем понимании, и на костер никто никого за слишком чистое фальшивое золото не потащит. А во-вторых, ты меня с Васей, которые Стругацких за ушедших богов почитают, совсем за идиотов держишь? Мало того, что за образцы мы взяли 12 видов монет, имеющих местное хождение, так еще и запрограммировали фаберариум на полную идентичность. Даже при спектральном анализе наших монет Отклонение от оригиналов по содержанию металлов составляет 0,02 промилле. На них даже следы прессы и въевшейся окалины сымитированы. Дед, а нафига? Тут уже я растерялся, пораженный тщательностью проработки деталей нашими фальшивомонетчиками. А из любви к искусству, внучек? Ладно, до связи. За золотом ко мне не посылай. Все, пока лавочка закрыта. Постой, дед, Максим с тобой? Да, здесь. Заказ принес. Надо изготовить дополнительное крепление для емкости СБОВ в ракету-носитель, что будет имитировать уничтожение следующей станции. Блин, что не вопрос, так новости. А в лаборатории молекулярного синтеза сделать взрывчатку не судьба? Или там с реактивами туго? Так вроде бы инфа докладывала, что проблем нет. А, ты же не знаешь. Давай, Артём, к нам. Покажу кое-что, сам поймешь. Не все так просто с нашим военным потенциалом. Отключаюсь. Озадаченной интригой, я быстро покончил с остатками трапезы, запив все просто ледяной водой, что стало поступать к нам из артезианской скважины, устроенной автоматическими системами станции. Обстановка в термодинамической лаборатории была деловой и горячей. Меня сразу бросило в пот. Не сауна, конечно, но градусов 40, не меньше. «Извини, Артём». Дед встретил меня у входа, заключив в богатырские объятия и защекотав своей белой бородой. Никак не привыкну к его новому облику. «Почти сутки воврали. Уники и золото, золото и уники. И всем сейчас подавай. Не было времени разобраться с системой охлаждения и вентиляции. Настройки-то изначальные, по умолчанию. Видно, местные ребята особо не загружали эту лабораторию. А мы с Васей, как стахановцы, в 4 смены. Руна еду и воду нам, как на передовую, таскала. Но все, баста. Вот загрузил Макса в крепление, ща минут 20 и поставлю охлаждаться. Там сплав, ого-го, требования. До последнего должны продержаться. До самого сброса боеприпаса объемного взрыва». Дед развернулся к панели из черного керамопластика, на которой в сложном геометрическом рисунке вспыхивали маленькие световые индикаторы. Редьер замер на несколько секунд. Взгляд его расфокусировался. Губы были плотно сжаты. Наконец он отмер и развернулся. Вот и все. Дальше фаберариум в автономном режиме. Отпуск и остывание заготовок по сложной температурной схеме. «Сим, Сим, где ты там? Первый пришел. Из-за нагромождения высоких цилиндров и шкафов разной величины, как из лабиринта, выскользнул взлохмаченный лейтенант Секунда с воспаленными глазами. «А, что? А-а-а! Давайте, мастера, выбираться из этой душегубки на свежий воздух. Подышим, о делах наших скорбных покалякаем. А вам, оружейник Редьер, ставлю на вид. Без регулировки температурного режима больше к работам в термодинамической лаборатории не приступать, ясно?» «Да уж куда яснее, внучек». Ранний вечер в распадке, куда выходили шлюзовые ворота станции, был тих и прохладен. Лето отдавало последние остатки тепла, щедро делясь им с наступающей осенью. Я расстелил прихваченное из запасов одеяло из овечьих шкур на галечный пляж у нашего озерца. Присаживаемся, народ. Разговор будет долгий и душевный. Хочу поведать вам о своем недавнем путешествии в далекий город Дальсахру и о вопросах, что привез оттуда, на которые я хочу найти ответы и как можно более откровенные. «Заход, что называется, с подковыркой, Эскулап Холиен». Дед присел, взял пригоршню камешков и начал развлекаться по одному, бросая их в воду озера. «А чего не всех собрал, а только нас с Максимом?» «Правильное уточнение, оружейник Редьер. Ты для меня здесь самый родной человек, практически воспитавший и бывший для меня семьей все эти годы. И я должен быть уверен, что в новом мире могу на тебя полагаться во всем. Не обижайся и не сердись, разговор будет непростым. Определенные обстоятельства заставили меня засомневаться в вашей честности по отношению ко мне. Да-да, как ни чудовищно это звучит, дед. Но ты не хуже меня знаешь, что времена меняются, а с ними меняемся и мы. Прошло всего полгода, а для меня, например, убийство разумного стало обыденностью. Ты меня знаешь, всю предыдущую жизнь я спасал и лечил людей. Даже в последние годы, как ни была противна работа техника, пытался и находил в ней возможность помочь каждому страждущему. Как мог. А теперь я убиваю. И лечу. Лечу и убиваю. И стараюсь об этом пока глубоко не задумываться, иначе сойду с ума. И в этом я не хочу быть один, понимаешь? И я кратко пересказал Максиму и Редьеру особенности визита к Шаранг, акцентировав особое внимание на разговоре с духом озера. Закончила я уже, когда смеркалось. Симка и дед не прервали меня ни разу. Слушали внимательно. Лейтенант Секунда даже рот открыл, став похожим на мальчишку-школьника, слушающего пересказ занимательной книги соседом по парте. Помолчали. Дед глубоко вздохнул, видимо, готовясь начать нелегкий разговор. Но, в принципе, чего мне и хотелось. Но вмешался Симка. «Знаешь, Искул, а я тебя понимаю. И пока мы тут друг другу еще чего не наговорили, обозначу свою позицию раз и навсегда. Ты, наверное, думаешь, вот офицер разведки орбитального флота. Что у него может быть общего и долговременного с такими, как ты? Или Базилевс, или Руна с Редьером? А я скажу. Бессмертие, Искул. Как ни банально бессмертие. Ты правильно тревожишься, что если и, прости мой пессимизм, я все же технарь, когда мы сможем вернуть к жизни все те тысячи операторов, что по определению являются моими земляками и людьми из моего времени. Возможно, я с кем-то из них даже был знаком в прошлой жизни. Так вот, почему ты считаешь, что я обязательно буду на их стороне? И почему ты считаешь, что они не примкнут к нам и не поддержат идею Лиги? Представь их состояние, Искул. Я совсем недавно испытал его на себе. Вот ты управляешь разведывательным челноком. Рядом твои боевые друзья. Ты занят любимым делом, а на орбите тебя ждет отец, который гордится сыном, и девушка, которая... Неважно. Глаза лейтенанта блеснули в свете восходящих трех сестер. А вот ты уже стоишь у чудом посаженного челнока с догорающим двигателем. Друзей нет, и неизвестно, где они находятся до сих пор. В отличие от тебя, я попал сюда против собственного желания, и первые месяцы существования были для меня полны новых открытий, по большей части неприятных. Вспомни свои первые смерти. И снова скажу, я не знал, что бессмертен. Представляешь, каким шоком для меня стали эти чередующиеся возрождения. А потом я попал к разумным. Знаешь, как светлые альвы поступают с хумансами, пойманными в своих владениях? И лучше бы тебе не знать, Искул. Сразу бы перестал рефлексировать по поводу «убей-вылечи». Ну да я не об этом. Прежде чем я попал в сферу интересов Илиана Ренаина, меня сломали. И не раз. Я офицер Искул, разведчик, боль терпеть умею. Но то, что творят остроухие, не дай рандом тебе это испытать. Но было и хорошее. Астра, чудесная девушка и, кажется, любит меня. Ты пойми, Искул, твое появление, совпадение наших, Астры, Инфы, путей — это для меня не просто выход, а, не побоюсь громкого слова, избавление. И поверь, придя таким путем в Лигу, я вряд ли захочу идти за новыми людьми, пусть даже и моими соотечественниками. Ты сам сказал, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Моя судьба теперь крепко связана с Астрой, тобой и остальными. Его немного эмоциональный монолог заставил меня задуматься. А ведь и правда натерпелся парень, и ведь до сих пор молчал. Характер. Такой, если предан будет делу, то до конца. Но и подвести такого. Что ж, Сим, прими тогда мои искренние извинения. Ты человек умный и можешь поставить себя на мое место. Поэтому хочу, чтобы с этого момента мы с тобой все неясные и скользкие вопросы обсуждали открыто. И еще просьба у меня. По возможности передавай свои знания нам, бессмертным. Мы все будем твоими учениками. Иметь такой кладезь, как Гиперборею, и использовать лишь сотую часть ее потенциала — преступление перед Лигой. В перспективе, возможно, придется станции передать очнувшимся операторам. Но не Гиперборею, она точно наша. Не знаю как, но я это чувствую интуитивно. Неплохо бы еще одну заполучить для оперативного подскока. Но это уже мечты, нам бы этот кусок проживать. По мере того, как я говорил, напряженное лицо Максима расслаблялось. Переживает парень, что радует. «Кстати, лейтенант Секунда, колись давай, какую способность ты получил при переходе в небытие и почему не поделился с народом?» «Способность? Да сразу не стало, потом как-то и не до того было. Да и значимость ее для этого мира? Не знаю». У Инфы способность общаться с животными. Астра может на очень короткое время считывать мыслеобразы, хотя и мается потом головной болью. Ты устойчив к магии разума и обладаешь исцеляющим прикосновением, или как там это зеленое свечение называется. «Мертвое мертвым, живое живым», — напомнил я. «Вот-вот, у Базилевса непробиваемая кожа, а у меня никчемная абсолютная память». «Что? Какая память?» «Абсолютная». Я теперь помню все в своей жизни, от самого мгновения рождения. Но вот к чему этот весь балласт, Искул? Например, помнить имена и лица всех пришедших на мой первый день рождения. Погоди, Максим, а книги, фильмы, информационные материалы? Все, эскул, грустно кивнул лейтенант. Даже виртуальную инструкцию безопасности и эксплуатации канализационной системы орбитальной станции «Селена», что лежала в гальюне кают-компании казармы корпуса разведки, до запятой и таблиц дренажа. А сам, голова? Не лопается, живой, как видишь. Думаешь, мне бы удалось так быстро освоить управление гипербореей, если бы не эта способность? До последнего времени она была только обузой. Не переживай, Скул. Пользование достаточно удобно, и мне не лезут в голову ненужные воспоминания, только по требованию. Эйдетический поиск. Да, дела. Да, Эс, дела. Только вот тот, кто эти способности раздавал, меня не спросил, хочу ли я просто жить или быть ходячей библиотекой. А ты чего хочешь, Симка? Я? Жить ярко и с приключениями, а не хоронить себя в коридорах Гипербореи. Ха, а кто мешает тебе периодически устраивать отпуск? А приключениями мы тебя обеспечим, так ведь, дед? Повернулся я к притихшему родственнику. Ха, да он сам их себе обеспечит. Теперь и мне многое стало понятно с тобой, Максимка. Абсолютная память, розовая мечта идиота со студенческих времен. Вы нам, дедушка, зубы-то не заговариваете? Посмотрел я на Редиера с ленинским прищуром. «Колитесь уже, мастер-оружейник». «Всего лишь ученик мастера, Артем. А ты что, сам до сих пор еще не догадался, Демиург? Ну, ты где меня нашел, внучек?» «У гномов». «И?» «В кузне оружейной. Ты же сам рассказывал, что у знаменитого грандмастера в учениках. Прижился, супругу из местных взял. Даже ребенка ей заделать умудрился». «Все верно, Артем». А ты не задавался вопросом, почему я, врач с многолетним опытом, не подался в целители или знахари? И почему гномы, славящиеся своей не очень большой терпимостью к хумансам, взяли меня не только в ученики, а к самому оружейному грандмастеру Тьерри Лохайрингу, к которому за советом весь срединный хребет с предгорьями приезжает? Да почему сам Тьерри мне добро на брак с его внучкой дал, да в примаке определил? Суперспособность к кузнечному делу? Смех Белобородова разнесся далеко в ночи. Эхом из леса прогугукал Сыч. «Вон, даже ночная птаха смеется над твоей несообразительностью. Ладно, не буду тебя мучить. Гномы назвали мою способность посвящением в недра или благословение подгорного. Вроде как какой-то из их древних королей им обладал. А в чем фишка-то? А я без всяких приборов могу определить содержание химических элементов в минерале, породе или изделии из неорганики, жилы рудные чувствую, вплоть до глубины залегания, до полулиги глубже не пробовал. И такое богатство гномы отпустили в долину? Они и не отпустили, с собой взяли и охраняли тщательно. Только я, как тот колобок, за Лохайринга не беспокоюсь. Грандмастер все равно знает, что я на поводке через Даренгельд, внучку его, а мою благоверную. Рано или поздно вернусь. Я бы на их месте замуровал тебя в самой глубокой пещере. За еду бы ты им все и делал. Жестокий ты, не, там все тоньше. Способность-то мне капризная досталась. Хорошо работает только при моем благополучном душевном равновесии. Вот. И дед снова хитро улыбнулся в бороду. Вот ведь гномий Санта-Клаус, а мне чего не рассказал. А я словами Симка отвечу. Сразу не стал, так как слово гномам верное дал. А потом как-то и не до того было. Но теперь же мы Лига, а интересы Лиги выше гномьих. Выкрутился. Ладно, принимается. Что по поводу духа озера и шаранг скажете? Ну, с беловолосыми все понятно. Царица Иковин ослабить хочет и мощную коалицию против него составить. Союз с Лигой для них ох, как выгоден. Это они первыми почуяли. Так что жди в скорости еще кого-нибудь из диссидентов Ордена. И кого, как думаешь? А тут много ума не надо. Великую Вельву Севера, тёщеньку, как ты любишь добавлять. А насчет духа скажу так, сильный ход. Если это истинные стражи и хозяева планеты, надо с ними дружить. Не все мне кажется в его словах искренним, но вот для противовеса хранителям очень даже. Не нравится мне, что он смог покопаться в твоей голове, да и у инфы тоже. Будем надеяться, что он действительно всего лишь страж творцов и не имеет своей личной заинтересованности в планете со столь уникальным ресурсом. «Полностью согласен, дед. А что насчет его родственника, что у гномов?» «Мельком что-то похожее слышал. Надо мне своего учителя спросить. Он-то уж наверняка в курсе». «Значит, скоро опять расстанемся, дед?» «Да, придется. По-другому никак. Заодно и почву насчет союза с Подгорным королевством прощупаю». «Обязательно. И в первую очередь поговори с вашими строителями насчет большого заказа для Лиги. Не век же нам в отсеках станции сидеть. Да и для торговли коридоры Гипербореи не приспособлены, не говоря уж о моем остром нежелании пускать сюда кого-либо помимо бессмертных, кроме особо доверенных разумных. Нужен городок, небольшой, со стенами и периметром, вспомогательными складами. Форт? Пожалуй, что и да, согласился я. А бессмертные — пионеры дикого небытия? Не такое уж оно и дикое, дед. Уже испытала на себе ряд техногенных катаклизмов. Да и мы еще парочку готовим. Кстати, о катаклизмах. Сим, поясни мне, пожалуйста, реакторы, что обеспечивают станции энергией, насколько они безопасны? Мои познания пока не позволяют охватить весь объем новых знаний по технологиям твоего века, даже в приблизительном масштабе. Но все же, просвети по уровню безопасности. Артем, не позорь мои седины. Мы с бабушкой, надеюсь, не зря финансировали твое обучение в частной школе. Базовые понятия о термоядерном реакторе должны были задержаться в твоей голове. Или ты тоже стал жертвой ЕГЭ? Раньше за тобой такого не водилось. Дед не мог не вставить свое слово. ЕГЭ? Переспросил лейтенант Секунда. «Это что, какая-то тоталитарная система образования в вашем 21 веке? Кажется, мы проходили по истории евразиатских государств переходного периода, не помню». «Неважно, Симка», — отмахнулся дед. «Общие теоретические познания о ядерной физике мой внук закрепил на практике. Опыт печальный, ведь так, Артём?» «При чем здесь авария на бразильской атомной, дед?» «Да потому что уж ты-то должен понимать разницу между ядерным и термоядерным синтезом, особенно в вопросах безопасности». «Так я и хотел поинтересоваться у специалиста, потому что мне до сих пор не дает покоя один вопрос. Я прекрасно знаю, что топливо в термоядерном реакторе достаточно безопаснее, чем в ядерном. Даже в нашем 21 веке уже были экспериментальные модели на дейтерии и тритии. Так почему же, объясни мне, Максим, я наблюдал все признаки заражения тяжелыми изотопами во время своего путешествия к дриадам, и где мне пришлось использовать торнадо, чтобы как-то, пусть и топорно, разрешить ситуацию. А по большому счету я хочу знать потенциально, что грозит природе небытия при разрушении станции, а точнее, ее реактора». Дед скривил лицо. «Упрямец постоянно держит меня за какого-то шкалера. Когда он перестанет меня воспитывать? Уши в другой мир перебрались, тела сменили, а все туда же». «Понимаешь, Эскул, чтобы подробно рассказать тебе о силовой установке станции и принципах ее работы, пришлось бы прочесть длинную и нудную лекцию, из которой ты понял, дай рандом, десятую часть. Это не конструктивно. Но если вкратце, интуиция и врачебное знание тебя не обманули. Я помню твой рассказ о походе на станцию Балканы. Там ведь была разрушена не основная силовая установка, а дрон. Причем не разведывательный, что тестирует Астра с инфой, а охранный. По редкой, но вполне допустимой причине, во время транслокации он был частично деформирован о шлюзовые ворота и зажат ими. Его силовая установка вряд ли была повреждена. Это практически невозможно, так как это две пластины, скажем так, металлического сплава, создающие антигравитационный управляемый потенциал в переменном магнитном поле высокой частоты. Это тоже опустим. Важно, что даже разрушенная энергоустановка охранного дрона не могла привести к радиационному заражению. Но кое-что могло. Боевые лазерные турели на дроне имеют собственную силовую установку. Насколько мне известно, уже в 20 веке использовались лазеры с ядерной накачкой. Конечно, это были гигантские сооружения. Но к нашему времени они претерпели эволюцию и стали значительно компактнее. Защита там послабее, а в состав элементов топлива входят, помимо прочего, и изотопы урана и бора. Их не так много, как в ядерных реакторах вашего времени, но вполне достаточно для заражения, как в твоем случае, Эскул. Да, как много, друг Горацио. Надо же так сложиться обстоятельствам. А что является топливом для силовой установки на Гиперборее? В основном гелий-3 и кобальт. Но еще раз уверяю, что даже катастрофа планетарного масштаба приведет максимум к разрушению станции, но не реактора. Подобные силовые установки прошли неоднократную проверку в дальнем космосе, например, на Ковчеге. И можешь спросить инфу, были ли с ними проблемы. Благодаря консерваторам мы выжили на орбите и, надеюсь, сейчас вернемся на Землю. Уф, убедительно, Сим. Теперь вопрос с Балканами более ясен. Как думаешь, мои экзерсисы с водной магией сильно осложнили радиационную обстановку в той местности? Ну, учитывая возможные размеры утечки, вряд ли. Можно было и не заниматься ерундой. Там же была проточная вода. Хотя застрявший в створах дрон... Да, думаю, ты все правильно сделал. Фонить речка, конечно, будет долго, но не критично. Обидно. Хотел как лучше. Ладно, Артём, ты сделал, что мог. Чем дальше заняться думаешь? Дед снова был в хорошем настроении. Для начала хочу, наконец, добраться до лаборатории молекулярного синтеза и оценить ее потенциал. Потом мне хотелось бы привлечь тебя, ученик-оружейника, к одной нетривиальной задачке по изготовлению оружия. Ну и на закуску попросить уже изготовить и мне уник, а то хожу как бомж в этих обносках. Я постучал по кольчуге Рагнара селедки. «В обносках?» — усмехнулся дед. «Когда-то это был уникальный сет, совсем недавно доставшийся тебе нелегким путем. Tempora mutantur et nos mutamur in illis, дед».